Чудесными были звезды, далекие миры, где бушевала извечная материя. Чудесной была каждая живая травинка, повторяющая в строении вещества своего самую Вселенную. Чудесным был человек, слабый и могущественный, разгадывающий тайны мироздания и не умеющий защищать себя от зла. Но уже не было во всем этом Бога для Христины. Глава вторая. Никогда не сможет ходить. Марфенька болела долго и тяжело. Прошли апрель, май, июнь, июль, прежде чем она немного поправилась, и к ней вернулся ее юмор. Все эти месяцы Христина самоотверженно, нисколько не жалея себя, ухаживала за ней. «Счастье иметь такого преданного друга», — сказал как-то Сагос Огинянович. «Она ухаживала за вами, как родная мать». «Смотря какая мать!» — усмехнулась Марфенька. «Моя не всегда находила время меня навестить», — мысленно добавила она. «Когда же я буду ходить?» — спросила она, пристально наблюдая за молодым врачом. Сагос Огинянович невольно отвел глаза. «Вот еще подлечим вас!» «Как щенок с перебитыми лапами!» — задумчиво протянула Марфенька. «Неужели навсегда?» Жестокая правда, как ее не скрывали, дошла до Марфеньки. Предвестниками ее были заплаканы глаза Христины, растеряно недовольное выражение отца, особая щемящая душу ласковость санитарок и сестер, нарочито бодрое отношение врачей. Привел все к одному знаменателю грубоватый парень, лишившийся рук. Он иногда заглядывал к Марфеньке. «Зашел проститься, выписывай», — сказал он, рассматривая Марфеньку, лежавшую в гипсовой кроватке. У него были веселые, блестящие, карие глаза, в глубине которых притаилось бешенство. Высокий, жилистый, сильный, рукава болтаются, как подрезанные крылья. Христина ушла в город за вишнями. «Заново нам с тобой придется учиться жить», — сказал он сурово. Первой этой жизни увидели краешек, даже не догадались, что это и было счастье. А другая, долгая, трудной будет. Ты, Марфа, хоть подвиг совершила. Про тебя вон в «Комсомольской правде» писали. За подвиг, наверное, не так обидно расплачиваться. А я совсем по-дурному. Выпивши был. У братухи свадьба. А тут ночная смена». Перед рассветом так спать захотелось, прямо клевал носом. Вот и сунул обе руки под молот, сам не помню как. «А ты от кого узнал насчет меня?» — небрежно поинтересовалась Марфенька. «Докторица же, Раиса Иосифовна, меня и утешала. Ты, — говорит, — хоть передвигаться можешь, а злишься, ропщешь на судьбу и на людей. А Марфенька Оленева никогда не сможет ходить, а ей всего 19 лет. И как бодра! В пример, значит, тебя ставила? А что ты так побледнела? Может, ты еще не знала?» «Догадывалась», — коротко ответила Марфенька внезапно охрипшим голосом. «Значит, это я первый ляпнул. Тогда прости. Эка я парень нескладный какой. Идти надо. А поцеловать тебя на прощанье можно?» «Можно». Парень поцеловал ее в щеку и ушел навсегда. Больше она его никогда в жизни не видела. Христина возвратилась оживленная, раскрасневшаяся, потная. На улице было очень жарко. Принесла вишни, помидоры, сливы, шоколадные вафли, пирожное. «Звонил Евгений Петрович. Сегодня зайдут с Мирой Павловной», — сообщила она. Пришли сразу Оленев с женой и Любовь Даниловна с мужем. Встретили случайно в вестибюле. Было 6 часов вечера, день неприемный, но для таких высоких гостей главный врач всегда делал исключение. В небольшой палате стало тесно, шумно, запахло дорогими духами и табаком. «Ой, сколько родителей сразу!» — всплеснула Марфенька руками. Христина хотела выйти, но Евгений Петрович убедительно попросил ее остаться. Улыбающаяся санитарка принесла еще стульев, и все кое-как расселись. Христина забилась в уголок, за Марфенькиным изголовьем.